Глава 38. «Разделяй, и тебя завоюют». «Я знала, что ты это скажешь». Мэйси снова вздыхает. «Я могу открыть портал на Аляску, но не в саму пещеру кровопускательницы, поскольку я в ней никогда не была. Так что возьми с собой куртку». Она обращается ко мне, а не к Хадсону. Это очевидно. «Но мое худи — это самая теплая вещь из тех, которые я взяла с собой, и сейчас оно уже на мне». Я встаю и начинаю рыться в рюкзаке, чтобы посмотреть, могу ли я что-то надеть под него, и обнаруживаю, что у меня остался только один комплект чистого белья. Значит, как только мы вернемся на этот маяк, мне придется заняться стиркой. Нам всем придется заняться стиркой, ведь у остальных нет даже того, что есть у меня. Джексон и Микай пошли за остальными, стало быть, у меня есть несколько минут для того, чтобы одеться потеплее. Должна сказать, что когда приходится одновременно беспокоиться и о чистом белье, и о том, чтобы спасти мир, то это полная жесть, — ворчу я, стягивая через голову худи, чтобы надеть под него еще одну футболку. «Это точно», — соглашается Мэйси. «Когда стемнеет, я пройдусь по магазинам», — говорит Хадсон, закрывая свой телефон после интересного разговора с нашим арендодателем. «Из того, что мне удалось услышать, он теперь является владельцем исторического маяка в Ирландии. Должна признаться, что от этого мне немного не по себе, ведь это я разнесла здешнюю ванную на куски. Так что, когда все это закончится, я планирую непременно вернуться и показать моей паре, как я люблю маяки». «Прежний владелец пообещал прислать сюда мастера по ремонту, чтобы затянуть пленкой наше новое окно», — Хадсон подмигивает мне и добавляет. «Позже я постараюсь купить для всех кое-какую одежду». «Ты не обязан это делать», — начинаю я, но Мэйси бросает на меня предостерегающий взгляд, как бы говоря, «заткнись сейчас же», после чего хлопает ресницами и дарит ему свою самую лучезарную улыбку. «Хадсон, ты лучший». «Вот и Грейс все время так говорит», — соглашается он и смотрит на меня с лукавой улыбкой. Я закатываю глаза. «Мечтай!» Но когда он протягивает мне руку, я беру ее, потому что это Хадсон, и он принадлежит мне. И мне все равно, что иногда он делает нелепые заявления и что у него такое огромное самомнение. «Обычно я предпочитаю создавать порталы под открытым небом, поскольку там больше места. Но здесь не стоит рисковать из-за туристов», — замечает Мэйси. «Думаю, мне удастся соорудить портал на первом этаже». «Раз уж ты смогла сотворить то, что сотворила, чтобы перенести нас ко двору ведьм и ведьмаков», — говорит Хадсон, «то я уверен, что ты сумеешь создать портал где угодно». «Однозначно», — подтверждаю я и качаю головой, все еще изумляясь тому, что она смогла держать тот портал открытым даже после того, как сама вышла из него. «Это было нереально круто. Лично я даже не подозревала, что такое возможно». «Это потому, что на Земле очень мало ведьм и ведьмаков, которые могут проделывать подобные вещи», — объясняет мне Хадсон, затем снова поворачивается к моей кузине. «Двору ведьм и ведьмаков следовало бы носить тебя на руках, а не вышвыривать за порог». «Ага, а двору вампиров следовало бы вести себя так с тобой», — отвечает она. «Сайрус настоящий... Я не могу подобрать достаточно сильного слова». «Психопат», твердо договаривает Хадсон. «Согласна», — говорит она, и мы все поворачиваемся и идем к лестнице. Видимо, Джексон наказал всем поспешить, потому что остальные уже собрались в тесной гостиной на первом этаже. Микай развалился на кожаном диване, положив ноги на журнальный столик. Байрон сидит рядом с ним, а остальные члены Ордена устроились на барных стульях у кухонной стойки. Даут занял единственное кресло, а Флинт и Иден стоят, прислонясь к стене. Что касается Джексона, то он расположился в середине комнаты с таким видом, будто он здесь хозяин. «Тут не найдется и 3 квадратных футов свободного пространства, и я начинаю гадать, не планирует ли Мэйси открыть портал в чулане». «Мы отправляемся к кровопускательнице», — объявляю я. «Но те, кто не хочет с ней встречаться, не обязан этого делать. Лично я знаю, что не хочу ее видеть». «Вы это серьезно?» — — изумляется Даут, округлив глаза. «Вы что же, собираетесь вот так запросто заявиться к ней?» Он произносит это так, будто это самая дикая вещь на свете. И, возможно, он прав, ведь эта женщина ничем не лучше кровожадного дикого зверя. «Лично я в деле». Микай ставит ноги на пол. «Мне всегда хотелось познакомиться с ней». «Мне тоже?» — говорит Лайм. «Нет», — отрезает Джексон. «Мне необходимо, чтобы члены Ордена, за исключением Микая, отправились ко двору вампиров». В комнате повисает тишина, и мы все ошеломленно уставляемся на него. «Это единственное верное решение», — говорит он. «Нам нужна информация. Где Сайрус держит учеников Кэтмера? Грозит ли им сейчас опасность? Или же у нас все же есть время на то, чтобы разработать план действий? Любые сведения, которые могли бы быть нам полезны?» Хадсон кашляет. «Значит, ты готов послать своих друзей на смерть?» «Я не знал, что ты на это способен, Джексон». Джексон смотрит на него волком. «Родители Луки были преданы Сайрусу, так что нет причин думать, что при дворе не примут и членов Ордена. А если тамошние обитатели выскажут какие-то подозрения, скажите им, что вам надоело быть на стороне той, кто в этой схватке наверняка проиграет». Взмахом руки он показывает на меня. «Ну, спасибо», — ворчу я. Лайм качает головой. «Вряд ли кто-то на это купится. Думаю, нам нужно держаться вместе. Когда вы будете иметь дело с кровопускательницей, вам может понадобиться наша помощь». «А вы заставьте их купиться», — возражает Джексон. «Мы ничего не достигнем, если у нас не будет своих людей в стане врага. И вы будете в большей безопасности, если отправитесь туда все вместе. К тому же кровопускательница вырастила меня, так что нам ничего не грозит. А вам надо попасть ко двору вампиров и провести там разведку». Похоже, Лайм опять собирается возразить, но тут руку поднимает Даут. «Я с вами. Никто не знает, что я здесь. К тому же Сайрус доверяет моей семье». Я выгибаю бровь. Его последние слова вызывают вопросы. Но я, пожалуй, приберегу их на потом, когда у нас будет больше времени. «Иден и Флинт отправятся с нами на Аляску». Флинт потирает руки. «Что ж, это будет занятно». «Нам надо как-то подготовиться», — спрашивает Иден. Вид у нее немного обалделый. «Просто постарайтесь держать руки в карманах», — бормочу я, и, взяв из-под двери свои ботинки, обуваюсь. «Она кусается». Джексон бросает на меня укоризненный взгляд. «Только когда бывает голодна». «Или раздражена», — добавляет Хадсон. «Ну да, тебе ли не знать», — говорит Джексон. Хадсон пожимает плечами. «Я не виноват, что она не способна оценить мое чувство юмора по достоинству». «Ага, потому что все прочие способны его оценить», — вворачивает Флинт. «Я понимаю, он потерял в этой борьбе своего бойфренда и ногу, не говоря уже о гибели брата. Я знаю, что его мать пожертвовала своим драконьим сердцем, чтобы спасти Джексона, и из-за этого он может лишиться своего наследства. Так что он имеет право злиться. Но это не значит, что у него есть право всякий раз, когда ему захочется, вымещать свою злость на Хадсоне, который сражается вместе с ним. Но я не упрекаю его за это. Я не стану делать этого при всех. Однако позже я обязательно найду время, чтобы поговорить с ним об этом». Мэйси поворачивается к Джексону. «Где именно находится ее пещера? Мне не нужны точные координаты, но было бы неплохо иметь общее представление о ее местонахождении, чтобы я знала, какая из тех частей Аляски, где мне доводилось бывать, находится к ней ближе всего». «Держи путь в Коппер-центр, если ты бывала там», — отвечает Джексон. «Я бы на твоем месте отправился к пещере из этого городка». «Я бывала в Коппер-центре и не раз». Мэйси расплывается в улыбке. «Значит, это будет намного легче, чем я опасалась. Но сначала я открою портал возле двора вампиров для остальных». Она поднимает руки и начинает создавать портал. За нами члены Ордена и Даут получают последние инструкции от Джексона, а Микай высказывает предположение относительно того, где, по его мнению, Сайрус может держать похищенных учеников. Флинт смотрит на них, набычившись и плотно сжав губы. На другой стороне комнаты Хадсон и Иден смеются над чем-то. Жаль, что я их не слышу. Возможно, это успокоило бы меня. Я ничего не могу поделать с моим страхом. Я боюсь, что мне не понравится то, что кровопускательница расскажет мне о моей зеленой нити и той катастрофе, которую я устроила в ванной.